Глава 5. Мягкая материя. Осмысление грязи. Моя душа сплетена из грязи, нежности и грусти. Василий Розанов. Уединенная. Грязь не подушка. Раймон Кено. 1. Теперь после того, как мы представили грезы о твердости и тесте, в их оптимальных осмыслениях нам необходимо рассмотреть более тяжеловесные или грубые образы, утрачивающие ощущение блаженства и сноровки. Некоторые типы отягощенной психики выражают свои горести в самом стиле собственных образов. Психоанализ, разумеется, сталкивался с такими пороками образных систем, например, с регрессией по направлению к непристойно грязной материи. Обильные свидетельства по этой теме мы обнаружим, в частности, в книге Карла Абрахама, тщательно изучавшего анальную фиксацию. Абрахам Карл, 1887-1925, немецкий врач и психоаналитик, начинал психиатрической больнице в Цюрихе как ассистент Э. Блейлера. Здесь он познакомился с К.Г. Юнгом, от которого узнал об идеях Фрейда. В 1910 году основал Берлинскую психоаналитическую ассоциацию, президентом которой стал в 1927 году. Основные труды «Грёза и миф» 1909-го, «Анализ наиболее раннего этапа развития либидо» 1916, «Труды по формированию характера» 1925. Мы же хотим ограничиться анализом проблемы в ее связях со значительно более развитым воображением и постараемся показать, что позитивное воображение сопряжено с такой эволюцией образов, которая достигает триумфа над всякой фиксацией. К тому же, если бы мы могли систематизировать психоанализ в его усилиях по созданию нормативной психологии, он бы предстал перед нами уже не как незамысловатое исследование по регрессии инстинктов. Многие начисто забывают, что он представляет собой метод исцеления, выпрямления психики и переворачивание интересов. В весьма узкой теме настоящей главы психоанализ предлагает нам настоящую материальную сублимацию, последовательное затвердение материи, с которой имеет дело человеческое воображение. Действительно, при рассмотрении некоторых неврозов психоанализ сталкивался с изнанкой этой материальной сублимации. Алхимик сказал бы, что клинические случаи представляют собой опускание материальных образов. Если же теперь мы уделим внимание нормализации образов наряду с аномальными фиксациями, мы придем к различению катапсихоанализа и анапсихоанализа, причем первый будет означать разнообразные наблюдения, важные для выявления всяких анальных фиксаций, а второй должен будет изучать объективные взгляды и направлять интересы в сторону материи внешнего мира. Но как бы там ни было, психологам следует весьма внимательно изучать примитивные основы пластического инстинкта. Например, было бы интересно продозировать бессознательные элементы такой теории, как гегелевская. Гегель изучает пластический инстинкт по аналогии с пищеварительным процессом и пишет: «Пластический инстинкт, подобно испражнению, представляет собой действие, в котором животное становится как бы внешним по отношению к самому себе. Животное выделяет материю с целью произвести формации из собственной субстанции. Итак, испражняться побуждает его не отвращение, ибо выделение, исходящее из животного, изготовляются им самим ради удовлетворения его потребностей. Вот как это звучит у Гегеля. Абстрактное отталкивание от самого себя, которым животное делает себя внешним самому себе, есть выделение, завершающее собою процесс ассимиляции. Поскольку оно делает себя только чем-то внешним, это последнее есть нечто неорганическое, нечто абстрактное, иное, в чем животное не обладает своим тождеством. Отделившись таким образом от себя, организм проникается неприязнью к самому себе за то, что он отнесся к себе с недостаточным доверием. Именно это и проявляет он, когда отбрасывает от себя свою борьбу, свою желчь, высланную им наружу. Экскременты, стало быть, не что иное, как акт, которым организм, опознав свое заблуждение, отбрасывает от себя свою переплетенность с внешними вещами, и химические свойства экскрементов подтверждают это. Обыкновенно момент испражнения рассматривается только как выбрасывание чего-то ненужного, негодного. Но животное и не должно было принимать в себя ничего ненужного или излишнего. Малая толика метафизики отделяет нас от природы. Слишком много метафизики нас с природой сближает. В книге Фредерика Дж. Пауика «Кембриджские платоники» можно прочесть следующее признание другого идеалиста Генри Мура. Согласно его собственному свидетельству, тело его обладало странными свойствами. Определенные его продукты имели природный запах фиалок. Там есть и отсылка, как у тех, что растут в знаменитом Valentine Greycrates Wood. Согласно его собственному свидетельству, сказано в тексте, и по сути дела приходится предполагать, что Генри Мур не дал возможности другим подтвердить это свойство. Нарциссизму материи предаются в уединении. Осмысление фекалий может порождать странные теории. Английский автор XVII века Уильям Максвелл с полной уверенностью пишет: «В экскрементах тел животных сохраняется частица жизненного духа, а следовательно, мы не можем отказать им в жизни. И жизнь эта того же рода, что и жизнь животных. Между телом и экскрементами протянута цепь духов и лучей. Жизненная сила длится до тех пор, пока испражнения не превращаются в иноприродные тела». Второе. Впрочем, рассмотрим чуть пристальнее естественный анапсихоанализ, отделяющий человеческое существо от инфантильных фиксаций. И тогда мы увидим, как, исходя из неоспоримого интереса ребенка к собственным фекалиям, с потрясающими непреложностью и регулярностью складывается его интерес к песочным куличикам. Нормальный ребенок постепенно обретает чистоплотность. Он становится чистоплотным благодаря не только воспитательному воздействию социальной среды, но и своего рода физической регуляции. Эту эволюцию весьма отчетливо описала Жюльетта Бутанье в своей диссертации «Страх», часть 8, безоговорочно признавая тот факт, что ребенок не проявляет спонтанного отвращения к продуктам дефекации, мы не можем утверждать, что если бы его предоставили самому себе, он долго копался бы в аналогичных объектах в поисках удовлетворения чаяний собственной природы. Однако справедливо, что младенец любит возиться в грязи и пачкаться именно до того возраста, когда у него начинается процесс отказа от свободной активности его сфинктеров и от интереса, каковой они у него вызывают. Между тем, сколь бы зачаточной пока ни была его деятельность, мы видим, как в ней уже складывается иная потребность, нежели манипулирование грязными и мягкими предметами, ибо ребенок, сколь бы неловко это ни выглядело, пытается придать форму этой материи. Он познает успех в изготовлении куличиков, впрочем, приходящий на смену периоду манипуляций, которые пока тяготеют к более грубой трансформации предметов. И автор ссылается на приятное воспитание, более озабоченное преодолением, нежели вытеснением той или иной склонности. Здесь преодоление означает именно обработку пластичного материала. Воспитание должно вовремя предоставлять ребенку материалы с определенной пластичностью, более всего подходящие для самой ранней обработки материи. Тем самым материя сублимируется материей. К сожалению, наше образование, и даже наиболее новаторское, застряло среди понятий. В нашей начальной школе для лепки предлагается лишь один тип глины. Пластичности материального образа требуется большее разнообразие мягкости. Если бы мы проводили больше исследований материального воображения, можно было бы получить более тонкие определения материальных возрастов человека. Впоследствии материальному воображению предстоит затвердеть, если оно пожелает достигнуть максимальной мужественности, ему придется познакомиться с древесиной, камнем и, наконец, с железом. Следует отметить, что женское воображение до Железного века не добирается. Женщина не создает кузнечных образов. Но воображение лучше развивается после того, как переживает достаточно длительный период пластической обработки. Тот, кто рано начинает обрабатывать тестообразные вещества, получает шансы надолго сохранить добрую душу. Переходу от мягкого к твердому присущи свои тонкости. Деструктивные тенденции проявляются преимущественно как вызовы, бросаемые твердым предметом. У теста же врагов нет. Заметим между тем, что печальный садизм, садизм грязи, можно охарактеризовать через регрессию к стадии раннего детства, к анальной фиксации. У некоторых невротиков мы без труда обнаружим агрессию с использованием нечистот, которая напоминает некоторые типы поведения животных. Бюфон приводит многочисленные примеры животных, которые, обращаясь в бегство, выделяют тошнотворную мочу, и даже экскременты, чье зловоние, как он утверждает, служит им средством защиты от врагов. Бюфон упоминает некоего зверя, единственным средством защиты которому служит зад, каковой оно первым делом обращает к тому, кто к нему приближается. Затем он выделяет экскременты с наиболее отвратительным запахом из всех существующих. Бюфон описывает зверя под названием кос, который душит домашнюю птицу и пожирает у нее только мозг. Когда он раздражен или испуган, он распространяет отвратительный запах. Это верное средство защиты, и ни люди, ни собаки не дерзают к нему подходить. Его моча, очевидно, смешивается с этими стойкими зловонными испарениями, пятная и заражая землю. Он цитирует одного путешественника, утверждающего, будто это животное несет мочу на хвосте, каковым оно пользуется как крапилом, распространяя ее и обращая в бегство своих врагов этим отвратительным запахом. Разумеется, здесь мы можем касаться проблемы капрофилии и капрофобии лишь мельком, тем более что классический психоанализ подходил к ней лишь с весьма суженной точки зрения, поскольку психоанализ изучал проблему осмысления образов недостаточно. Он едва ли может дать оценку двойной деваларизации, наблюдаемой при садизме и мазохизме. В частности, поведение животных и даже поведение ребенка совершенно не могут помочь в постановке проблемы. Именно это в высшей степени справедливо отмечает Э. Штраус. Следовательно, мы делаем лишь литературные наблюдения. Они имеют отношение к литературным смыслам Бюффона, аналогично тому, как Бюффон излагает свои воззрения на животных. Чтобы обнаружить чуть более яркие тексты, следует вернуться на столетие назад. Так Дункан пишет: «Говорят, будто дикий бык породы, называемый Бонасус, мечет в догоняющего его охотника экскременты, жгучие, словно пламя, а цапля в преследующего ее ястреба помет, обжигающий его и портящий ему перья». Этот вид нападения в конечном счете не слишком отличается от того, что использует созданное воображением Флабера злая Мартихорос. Мартихорос мечет шипы своего хвоста, превращающиеся в снаряды. Все эти разновидности анальной и хвостовой агрессии обнаруживают силу и центр все в той же зоне бессознательного. Здесь не место обсуждать финализм экскрементов, частный случай финализма страха. Однако с точки зрения воображения уже интересно, что относительно этого финализма экскрементов у Бюффона никаких сомнений не возникает. В книге Гудзона мы обнаружим то же наблюдение, отличающееся аналогичной простотой. Подробнее изучая эту низшую зону психологии, психолог сможет лучше понять некоторые скатологические аспекты человеческих ругательств. Но психология оскорбления, этимология непристойностей, литература, пользующаяся грубыми словами, потребовали бы специального труда. Нам же достаточно того, что мы мимоходом упомянули их отношение к психоанализу материи. К тому же, если не опускаться на обыкновенно вытесняемый уровень подсознания, все же справедливо, что всякая мягкая материя всегда подвержена странным переворачиваниям смыслов, благодаря чему проявляется только что отмеченная нами подсознательная сопричастность. Вот страница, на которой поэт показывает как бы амбивалентность конкретной мягкой материи, поочередно обнаруживая в ней то привлекательные, то отталкивающие черты. Анри де Ранье так выражает диалектику медуз в зависимости от того, обитают ли они в водах Греции или же арморики. Мы видим медуз в воде мягких, растворенных, напоминающих куски радужного тающего льда. Они плывут, млечные, перламутровые и ломкие, жидкие опалы из ожерелья амфитриты. Амфитрита – окружающий мир. Нереида, считавшаяся царицей моря, супруга Посейдона, мать Тритона, изображалась в водах на колеснице, влекомой дельфинами или морскими коньками. Я нашел их, этих медуз, из Каринфского залива, и здесь, на небольшом пляже в Британии. Но тут они уже не радужные и не переливающиеся. Их слизистая масса утратила оттенки подобно волне, которая принесла их и выбросила на песчаную отмель. Инертные, грязные, сине-зеленые, они наводят на мысль об испражнениях какого-то сказочного морского скота, как будто нептуновы стада оставили на песке свои ночные следы. От амфитриты к Нептуну что за напасть? И какое хорошее ощущение от того, что писатель не высказывает все разом. Под опаловой медузой, сплошной, словно жемчужина, мы всегда обнаружим печальным утром слизистую массу грязное тесто. Третье. А теперь, не выходя за рамки изучения печального теста, попытаемся охарактеризовать с точки зрения материального воображения литературное произведение, содержащее великие психологические истины. В «Тошноте» Жан-Поль Сартр вывел персонаж, в котором с необыкновенной отчетливостью представлен определенный психоаналитический тип. С тех пор этот персонаж сделался настолько определенным психологическим типом, что о нем следует выносить суждения без всяких ссылок на его создателя. Поистине он живет собственной жизнью. В этой связи мы присоединяемся к замечанию Эммануэля Мунье. Просим не принимать это замечание за экзистенциальный психоанализ мировоззрения Сартра. Между личностью и выражаемыми ею идеями связь не обязательно прямая. Пора освобождать Творца от его творений. Этот персонаж может послужить нам для того, чтобы отличить, с одной стороны, психологическую оригинальность, глубинно основанную на бессознательном, а с другой – оригинальность фальшивую, какой мы ее часто видим в романах второстепенных писателей. В действительности, читая массу романов, мы видим, как романисты перегружают своих героев многочисленными противоречиями. Они полагают, будто делают их живыми одной благодатью бесцельных действий. Но все эти противоречия не приводят к амбивалентностям, а противоречия, не основанные на амбивалентности, представляет собой чистую психологическую случайность. Свой роман «Достойный психолога» Сартр строит наоборот, следуя в противоположном направлении, двигаясь от амбивалентности к противоречию. Он показывает нам персонаж, который не может достичь твердости в порядке материального воображения и, следовательно, никогда не сумеет удержать в жизни крепкую позицию. Рокантен болен в самом мире своих материальных образов, то есть больна его воля установить действенные отношения с субстанцией вещей. Он приписывает субстанции вещей противоречащие друг другу качества, так как его подход к вещам сопряжен с амбивалентностью, которой раздираем он сам. Впрочем, рассмотрим амбивалентность по возможности пристальнее на уровне образа непротиворечивости вещей. На одной странице Жан-Поль Сартр демонстрирует, как герой «Тошноты» собирает каштаны и старые лоскутки, подбирает роскошный плотный лист бумаги, запачканный нечистотами. А между тем вот ему противно прикоснуться к найденному на взморье камешку, камешку, омытому морем. Привычные отвращения и привлекательность здесь материально поменялись местами. Эта инверсия возбуждает иррациональные, а следовательно страстные интересы. Для того, чтобы наделить несчастного человека осознанием его несчастья, достаточно печального теста. Разумеется, следует заметить, что то, что писатель описывает последовательно, в силу неизбежного закона повествования, переживается воображением одновременно. По многим чертам мы узнаем это искусство одновременности, дающее сартровским героям экзистенцию. Стоит нам здесь лишь отметить инфантильную нотку, как проявится реакция зрелой психики. А вот Рокантен по реакциям инфантилен. Амбивалентность привлекательности и отвращения обыгрывается на самом уровне искушения нечистоплотностью. В миг соблазна подобрать бумажку, совершенно скрытую засохшей коркой грязи, я наклонился, уже предвкушая, когда тронусь до этого нежного сырого текста, и мои пальцы скатают его в серые комочки, и не смог». Не надо удивляться, что такое прикосновение, столь болезненно сенсибилизированное материальной драмой нечистот, реагирует на контакты, к которым мы обыкновенно безразличны. Предметы не должны нас беспокоить, ведь они неживые существа. Ими пользуются, их кладут на место, среди них живут, они полезны и все. А меня они беспокоят, и это невыносимо. Я боюсь вступать с ними в контакт, как если бы они были живыми существами. Теперь я понял, теперь мне точнее помнится то, что я почувствовал однажды на берегу моря, когда держал в руках гальку. Это было какое-то сладкое ощущение тошноты. До чего же это было гнусно? И исходило это ощущение от камня. Я уверен, это передавалось от камня моим рукам. Вот именно, совершенно точно. Руки словно бы тошнило. Тошнота на ладони. Текст крайне важный для психологии несчастного теста, для теории материального воображения ослабевшей руки. Это рука, которой, возможно, вовремя не предоставили объективный труд и привлекательную материю, плохо вписывается в материальный мир. С такой чуть коварной или исчезающей материей плохо происходит разделение субъект и объект, поскольку недостаточно индивидуализируется ощупывающий и ощупываемое. Первый слишком медлителен, второе чересчур мягко. «Мир есть моя тошнота», — сказал бы Шопенгауэр, любитель Сартра. «Мир — это клей, это деготь, это тесто, навеки слишком мягкое, тесто, мягко замешивающее самого месителя и внушающее руке этой материальной нелепости разжать свою хватку, отказаться от труда». Четвертое. Жан-Поль Сартр вернулся к экзистенциалистскому анализу смолистого и вязкого в своем трактате «Бытие и ничто», страница 694-704. На этот раз речь уже идет не о персонаже романа, имеющем право на всяческие чудачества. Философ берет в качестве объекта изучения действительно вязкое густотой своих замечаний, доказывая всю ценность позитивного, реального опыта для конкретного размышления в философии. Автор как бы пишет с натуры. Он прекрасно видит, что материя способствует проявлению бытия, то есть проявлению человеческой сути. Простое откровение материи, предметов, расширяет кругозор ребенка до крайних пределов бытия, тем самым наделяя его совокупностью ключей для расшифровки сути всевозможных человеческих фактов. И действительно, материя доставляет нам ощущение какой-то скрытой глубины. Она заставляет нас изобличать поверхностное бытие, и Жан-Поль Сартр изобличает как раз вязкое. Несомненно, на этом пути исследования могут быть приумножены. На всем пути от дегтя до меда, согласно обобщенному исследованию вязких веществ, требуется исследование конкретных видов материи, которые раскроют перед нами возможности ее индивидуации. Деготь, например, остается материей непрерывного гнева. Он символизирует агрессивную меланхолию, меланхолию в материальном смысле этого слова. И достаточно прочесть произведение сапожника Якоба Бёме, чтобы убедиться, что деготь в сартровском смысле представляет собой ключ ко всему его творчеству. «Запах сажи, покрытый дегтем потолок, сумерки ярости». Поль Элюар, «Открытая книга». Но если взять тему вязкого, мы сможем уловить различие между экзистенциализмом реальной материи и учением о материи воображаемой. На наш взгляд, материальное воображение теста, по сути своей, трудолюбиво. И вязкое в этом случае становится всего лишь мимолетной обидой, вылазкой реального против труженика. А ведь труженик достаточно динамичен, чтобы быть уверенным в собственной победе. Активизированного материального воображения в том головокружении, которое отмечает Сартр, нет и в помине. Он пишет о жизни в вязком. Эта работа вялая, расплывчатая и женская по своим надеждам. Оно вязкое, смутно живет под моими пальцами, и я ощущаю нечто вроде головокружения. Оно притягивает меня к себе, словно дно пропасти. Бывает какая-то тактильная зачарованность вязким. Я уже не властен остановить процесс, при котором вязкое овладевает мною. Он продолжается. Он, несомненно, продолжится, если мы ничего не предпримем, а будем переживать вязкое в его существовании. Но как только мы начнем его обрабатывать, все изменится. И прежде всего, если при замесе тесто прилипает к пальцам, достаточно горстки муки, чтобы очистить руки. Мы укрощаем вязкое, совершая косвенную атаку с помощью сухой материи. Находясь у квашни, мы становимся демиургами. Мы управляем становлением разных видов материи. По сути дела, нашу борьбу с вязким невозможно описать мимоходом. Ставить в скобки, закрывать веки, откладывать на завтра, чтобы заглянуть внутрь, перво-наперво, занявшись изучением подступов, может лишь зрение. Трудолюбивая рука, рука, одушевляемая грезами о труде, сразу входит в бой. Она собирается навязать клейкой материи становление твердости. Она следует временной схеме действий, навязывающих прогресс. В действительности она мыслит не иначе, как стискивая, замешивая, будучи активной. Если она не становится сильнейшей, когда раздражается от того, что побеждена, погрязла и увязла в клее, она перестает быть рукой и становится какой-то оболочкой, покрытой кожей. В таких случаях она может страдать от вязкого, как страдают нос, щека или предплечье. Она перестает быть завязывающей силой и сама уже ощущает близость развязки. Весьма забавно констатировать, что тот, кто боится вязкой материи, увязает в ней повсюду. И, разумеется, пассивная рука больше ничего не воображает. Она вновь впадает в состояние экзистенциального переживания. И тогда от соприкосновения с вязким рука может ощущать регрессии, познавать мазохизм присосок, головокружение от аннигиляции. Такова экзистенция, но творческое воображение стремится к иной. Материальное воображение, в конечном счете, является частью не феноменологии, но, как мы продемонстрируем для массы случаев, динамологии. Силы, ощущаемые при переживании, воспринимаются воображением как динамология, так что воображение ощущает само себя как динамогению. Если бы мне во что бы то ни стало требовалось пережить клейкое, я бы сам превратился в клей. Я бы, упаси Боже, расставлял в кустах клейкие ветки для птиц, насвистывая на свирели лицемерные песни. Чтобы пережить детальную мелочную агрессивность, задающую меру реактивности человеческой экзистенции, достаточно перечитать в книге Мариса Женевуа «Рыбалио» страницы, посвященные клейким ловушкам, страницы 138-139. Клейкими ветками, манками и свирелями при согласованиях, подавляющих первые впечатления, обозначаются экзистенции, подчиненные экзистирующим. Как бы там ни было, этот пример подходит для развлечения мужского и женского бессознательного. Или, скорее, агрессивно обращаясь с вязким, мы покидаем наиболее глубинные пласты бессознательного, бессознательное тип, бессознательное, по сути своей, женственное, и самым мягким из орудий труда следует уже осознанному пробуждению мужской агрессивности. Наиболее глубокое бессознательное, несомненно, андрогинно, но, на наш взгляд, имеет более обширную женскую часть. Мы вступили в сферу коварной, но уже цепкой воли, оборачивающей к собственной выгоде самые разнообразные силы. Так человек становится центром враждебности. Его колоссальная агрессивность не оставляет во Вселенной сил ничего бездействующего. Стоит лишь обнаружиться какой угодно силе, в какой угодно субстанции, как возникает первый вопрос. Против кого и против чего она может действовать? Переживаемое человеком вязкое ищет врага. Динамизма вязкого не замечают, отдаваясь ему словно жертвы. Но мы-то, разумеется, опыт вязкого переживаем не с этой стороны, и если бы нам понадобилось дать легкий набросок вязкой вселенной, мы предпочли бы вспомнить время приготовления варенья, вот полными супницами вишни, из которых вынуты косточки. Пальцы уже слегка липнут, а это приятный признак зрелости ягод. Затем в большом позолоченном котле высветляется сок. Розовая разливательная ложка, жужжат осы. Если сюда войдет праздный человек, все покажется ему вязким, неприятно клейким, кухня загроможденной, и он посчитает ее грязной в то самое время, когда столько предметов в ней сопричастны эстетике сиропа. Однако, чтобы не выглядеть так, будто мы расхваливаем свои таланты, приготовители варенья, попросту перепишем одну страницу из Джозефины Джонсон, и эта страница покажет нам должную динамику. В разгар лета молодая женщина суетится перед пылающей кухонной плитой. Она видит, как вишни превращаются в красивый красный обильный сироп. Она неистовствует вокруг кастрюль, пробуя и разливая жидкость, кричит «но» и «тррр» вишням, убегающим из кастрюль, и при этом одной рукой льет парафин на банку, а другой помешивает варенье, нюхая крепкий запах подгоревшего сока, черной массой облепившего плиту там, где содержимое кастрюль перелилось через края. Не знаю, от чего это зависело, возможно, от ее здоровья, просто-напросто от избыточного здоровья, которое тоже переливалось через край или излучалось вовне, подобно жару этих перегруженных плит. Здесь мы ощущаем, что хозяйка находится в центре своей деятельности, осознавая активную силу, вязкая, липкая и клейкая теперь против нее бессильны. И вот человеческое существо предстает как противобытие по отношению к вещам. Речь идет уже не о том, чтобы встать на сторону вещей, но о том, чтобы вещи обвинять. В диалектике убожества и гнева против убожества, которое заключается в увязании в клее, пробуждается освобождающий гнев. В одном месте из Якоба Бёме мы читаем о человеческой воле во второй позиции, об этой воле как ответе, производящем противобытие. Если воля существует в сумеречной тревоге, она заново образует для себя некую вторую волю, чтобы выскользнуть за пределы тревоги и породить свет. И эта вторая воля представляет собой эмоциональную основу, из которой мысли восстают против пребывания в этой тревоге. Благодаря стремительному циклическому процессу бытие дегтя заменяется противобытием руки. Если охарактеризовать деготь с человеческой точки зрения, его можно в этом случае назвать волей к вылезанию из смолы. В трудовом психоанализе воля творит себе оружие из того, что казалось естественным оскорблением, наносимым субстанцией. Зажатый в перчатку сапожника из липкого деготь делается просмаливающим. От дегтя скрипит просмоленная нить. Он становится агрессивным, вяжущим средством, коварно сражается против влажности, навязывая новое качество древесине. Еще раз рабочий укротил субстанцию. Таков урок Якоба Бёме, сапожника, дегтедробителя. И урок этот настолько отчетлив, что автор превращает его в источник своих высочайших сравнений. Когда субстанцию укрощает рука, одушевляется целая жизнь. Когда рука вот так дробит мрак, взгляд проницательных глаз передается самосозерцанию в приятных наслаждениях за пределами мрака и на острие воли. Мы не поймем такие тексты, если не будем исходить из материального образа сумрачной субстанции, субстанции, материализующей густоту мрака. Впоследствии от воображения материи необходимо перейти к воображению силы и обрести господство над смолистой густотой. Черное, густое и смолистое представляют собой три расположенные ярусами субстанциальные инстанции, сквозь которые предстоит пройти воображению. Стоит победить смолистое, как густое и черное автоматически становятся побежденными. Заметим, что для труженика вязкое характеризует лишь определенное время труда. Он знает, что эта вязкость приходящая, что он одержит над ней триумф. Существование невозможно абсорбировать случайно, по случайности. Впрочем, существуют субстанции времена, видоизменяющие темпоральность наличествующей субстанции. К примеру, в эпоху, когда дрожжи были одним из фундаментальных материальных образов, считалось, что одна из их функций – как раз борьба с вязкостью теста. Следовательно, для труженика дрожжи играли роль подручного. Если зимним днем работа с тестом не спорится, мы принимаем решение получше позаботиться о дрожжах, подержать их в тепле под шубой. И до чего же доверчивой становится рука, когда она воображает, будто дрожжи ее товарищ по борьбе против вязкости. Благодаря действию дрожжей все вязкие волокна вскоре ослабевают. То, что разлагает вязкость на волокна, ускоряет ее поражение. Нити легко разрываются. Ни в коем случае не следует упускать из виду того, что субстанциалистские грезы всегда предполагают конвергенцию функций и являются суммами полезных смыслов. Дрожжи, добавляемые в тесто, способствуют пищеварению. Это пищеварение представляет собой варку. Значит, дрожжи, вызывающие ферментацию, начинают варку. Это недвусмысленно выразил Блез де Виженер. Дрожжи, которые мы добавляем в тесто, проваривают его изнутри. С точки зрения медика конца 17-го столетия, который возводит медицинские взгляды на космический уровень, если Нил выходит из берегов, то происходит это от того, что ферментация ила вызывает набухание вод. Аналогично этому, в моменты прилива океан обрабатывается некими дрожжами. Море больно лихорадкой, и ферментация его дрожжей выкидывает из него грязь на берега. Этот материальный образ морских дрожжей можно заметить как нечто старомодное в образной системе Вальтера Скотта. В антикваре мы читаем, что на другой день бури ветер все еще вздымал волны, как дрожжи вздымают тесто. Если из этой образной системы убрать материальные грезы, мы едва ли увидим, как в мире движений и форм можно оправдать этот образ. Все только что упомянутые идеи, несомненно, неверны, и в наши дни дрожжи рассматриваются в совершенно иной научной перспективе. Но от исправления идей смыслы образов почти не меняются. Воображаемая энергетика труда выразительно объединяет материю и труженика. Вязкая экзистенция теста теперь становится лишь отправной точкой, лишь побуждением к существованию под чьим-то господством. Это экзистенция вязкости, побежденной и усвоенной энергетическим империализмом субъекта, новый пример сверхэкзистенциализма. Этот сверхэкзистенциализм тем более поучителен, что он господствует над экзистенцией, обладающей ничтожным смыслом, а это вступает в противоречие с первичными данными непосредственной экзистенции. Он постулирует бытие в его реакции как против внешней, так и против внутренней данности. Стоит лишь изучить возможности обработанной субстанции, как вязкое предстанет как всего-навсего ловушка для праздных. В своем первом аспекте вязкая материя, раздражающая руку, которая ничего не хочет делать и желает остаться чистой, белой и незанятой. Руку философа, который считал бы Вселенную беспорядочной, если бы его мизинец не скользил по чистой странице так хорошо и свободно. Пятое. Если теперь мы выйдем за рамки мускульных образов и смыслов, чтобы достичь таких образов сокровенности, как образы продуктов питания, то взаимодействие смыслов станет более очевидным. Существует масса образов, восхваляющих или порицающих вязкие элементы. Например, в XVII и XVIII веках шла ожесточенная борьба со слизистыми продуктами, с более или менее гипотетическими желудочными, кишечными и легочными слизями. Расхваливали лекарственные травы, которые способны рассекать слизи. Так Эд Мюллер говорит, что кресс является весьма хорошим желудочным средством из-за того, что он рассекает и разделяет слизистую мокроту, скапливающуюся на стенках желудка. Аналогично этому Жофруа в лекарственных средствах пишет, что цветы хмеля умеряют густую и мучнистую вязкость пива, а также способствуют его прохождению через мочевыводящие пути. По мнению Жофруа, в пиве опьяняет хмель. Умеряя вязкость пива, хмель якобы придает подвижность опьяняющим спиртам. С точки зрения одного автора конца 17-го столетия, если замужние женщины чувствуют себя лучше девушек, то причина здесь в том, что у первых мужское семя способствует ферментации крови. Автор утверждает, будто мужское семя играет здесь ту же роль, что и хмель при ферментации ячменя. Хмель, как осмысляемая субстанция, дает крепкое и здоровое пиво. Как только мы начинаем осмыслять некую субстанцию, мы доходим до того, что превращаем ее в объект обобщенного осмысления. В нашу эпоху поддельного пива мы утратили смысл хмеля. Поскольку очевидно, что никакой опыт не может легитимировать такие утверждения, в них надо видеть следствие того, что мы называем убеждениями относительно образов. Эти убеждения относительно образов содержат в зародыше образ осмысленный или же утративший смысл. И действительно, коль скоро вязкость превратилась в объект ценностных суждений, то есть суждений, подвергающихся ожесточенным дискуссиям, можно быть уверенными, что мы обнаружим и медицинские суждения, противостоящие пеоративным. Сколько врачей в XVII и XVIII веках стремились связать гуморы и размягчить органы. Так Фагон в своем упоении мягчительным постоянно прописывал шпинат, сваренный в телячьем бульоне, и пил мед. Другой врач восхвалял вязкость и липкость органов, залог их силы и сопротивление голоду вот так. Вязкость гуморов еще более способствующие удержанию мелких частиц, предрасположенных к ускользанию, несомненно, может повлиять на продолжительность поста. Гуморы. По представлениям древних ученых, жизненные соки, кровь, лимфа, желтая и черная желчь, отвечающий за тот или иной темперамент. От этого слова происходит русское слово «юмор», заимствованное из английского языка. Ибо подобно тому, как восковая свеча, части которой связаны между собой крепче, живет дольше сальной, так и влага, поддерживающая естественное тепло, существует тем дольше, чем больше в ней липкости. Вот почему смолистые деревья живут больше остальных. И потому же змеи, чья плоть и чьи гуморы являются в высшей степени клейкими, проводят зиму в норах без пищи. Тем самым в вязкой материи накапливаются жизненные духи. Читая подобные страницы, чувствуешь, что речь идет уже не о головокружении от вязкого, но о мягком магнетизме вязкого. Липкая материя притягивает к себе и хранит питательные богатства, драгоценную радикальную влагу. В своем исследовании злаков Саш пишет, если недостает клейковинных веществ, и они не эластичны, злаки вырастают посредственными. Кажется, будто эта вязкость представляет собой связующее звено между животным и растительным царствами, и потому ее называют растительно-животной. В промежутке между систематически враждебной и систематически благоприятной вязкостью располагается вязкость весьма оппортунистическая. Так, на взгляд Луи Лемери, устрица содержит вязкие и клейкие части, каковые, дойдя до мозга, порою вызывают сон, ибо как бы останавливают движение животных духов. Ее, к тому же, немного трудно переварить из-за тех же самых частей. Часто замечали, что латинский глагол «esse» означает как «быть», так и «есть». Поскольку немецкий язык допускает аналогичную игру слов, один немецкий писатель связал два смысла так: «человек есть то, что он ест». Хорошее и дурное уже не обозначаются с помощью их первого признака вкуса. Смыслы выразительные маркируются другой инстанцией, превосходящей инстанцию ощущения. Коэффициент наиболее значительной экзистенции, экзистенции продукта питания, может даже иметь столь решающее значение, что барьеры ощущения перестают действовать. В этом достаточно убедиться, приведя максимум. Горькое для рта полезно для тела, поэтому все проглотишь. Глотать разве это не подлинная сделка, посредством которой в себе происходит в для себя? Впрочем, мы вновь встретимся с этими тайнами глубины бытия, когда в нашей следующей работе займемся комплексом ионы. Шестое. Наряду со смыслами, связанными с экзистенциализмом руки и с уже метафорическим экзистенциализмом желудка, следовало бы рассмотреть целую совокупность косвенных смыслов, в которых осуществляется интеллектуальное господство вязкого. Таким образом, мы уведем экзистенциализм прочь от ощутимых грез. В этом случае можно было бы заняться колонизацией областей, весьма отдаленных от его империи первой экзистенции. Стоит лишь подумать о столь часто упоминаемой алхимиками смоле мудрецов. Тогда нам придется измерять воображаемую протяженность адгезивных качеств. Смола и гумми-арабик использовались для того, чтобы добавить нестойкие качества к стойкой субстанциальной основе. Но как только мы захотим зафиксировать новые качества на металлическом материале, смола, деготь и резина окажутся недостаточными. и тогда пробьет час метафор и грез. Вязкость становится символом, легендарной силой, принципом единения, а не рической потенции. Вязкое означает также соприкосновение, отчего и происходит следующая максима. Брак резины с резиной – истинный брак. Сочетать резину с резиной – вот небольшая проблема составного экзистенциализма, где могут упражняться и полемизировать психоаналитики всевозможных тенденций, в том числе и экзистенциальные. В силу того, что этот образ постулирует своего рода вязкое в себе, вязкое, попадающее в собственную ловушку, вязкое, сочетающееся с самим собой, все происки вязкого первой экзистенции оказываются расстроенными. С точки зрения алхимика, наконец-то добывающего клей мира, тут есть воля к власти, выходящая за пределы укрощения клеев. Вязкое золото, то есть красная резина, представляет собой одно из начал духовной и физической жизни. Еще раз метафоры вытесняют реальность. Еще раз космические образы опрокидывают перспективу наиболее элементарной интровертности и освобождают грязовица. Седьмое. Дюпреэль правильно подчеркнул, что одной из фундаментальных черт ценностей является их неустойчивость. В мире образов эта неустойчивость предстает как сенсибилизация хорошего и дурного вкуса. В таком случае любую литературную ценность деликатный ценитель может отвергнуть, скорчив гримасу отвращения. И наоборот, к той же ценности с презрением может отнестись реалист, воюющий с пошлыми образами. К примеру, было бы забавно изучить все цитаты, в которых деликатный Сент-Бёв обвиняет Виктора Гюго в литературной и даже психологической грубости. А между тем, весьма часто литературные документы, приводимые этим критиком, обладают большой воображаемой мощью. К тому же существует юмор сомнительного вкуса, что также надо принимать во внимание. Между шуткой, живописным и искренностью наличествуют обменные процессы, относительно которых догматическое разделение на хороший и дурной вкус может выработать лишь педантские и стереотипные позиции. Изображению нечего делать со вкусом, представляющим собой всего-навсего цензуру. Нам удастся успешнее избавиться от такого рода цензуры, если мы уразумеем, что всякая ценность граничит с антиценностью, и что бывают души, которые не могут помыслить ценности без полемики относительно набрасывающихся на нее образов. Приведем пример такого поединка образов, такого дуэлеобразного осмысления. Мы заимствуем его из сновидения Стриндберга. Агнесса. «Так скажи же, почему цветы возникают из грязи?» Стекольщик. «Цветы ненавидят нечистоты, и потому-то они спешат подняться к свету, чтобы расцвести». Если мы будем считать, что диалектика гниения и зарождения была центральным тезисом ботаники в продолжении многих столетий, то поймем, что антитеза цветка и навоза задействована как в царстве образов, так и в царстве идей. В действительности это доказательство, посредством которого мы соприкасаемся с первообразами. Цветок, несомненно, является первообразом, но для того, кто возился с перегноем, образ этот динамизирован. Если мы примем участие в таинственной обработке чернозема, нам станут понятнее грезы садоводческой воли, прилепляющиеся к акту цветения, благоухания, порождению лилейного света из мрачной грязи. В начале нового времени года с высочайшим искусством переживания фундаментальных образов, покрывая их дымкой, Рильке пишет: «Куст почернел, и навозные кучи гуще окрашивают полотно, юное время падает скруче. Чернота как бы напиталась грязью, она активизирует омолодившуюся растительную жизнь, возникающую из насыщенной нечистотами грязи. В поэтике Стриндберга такая диалектика цветка, сублимирующего навоз, соответствует глубинной динамике этого писателя, непрестанно терзавшегося адом экскрементов. Стало быть, не надо удивляться, что эта диалектика обыгрывается и на космическом уровне. Небо – это гигантский цветок, растущий из топкой бездны. Вот еще один диалог из сновидения. Шеф. Вот поэт, который принес свою грязевую ванну. Поэт, устремив взгляд в небо, несет грязевую ванну. Офицер. Сначала следовало бы принять световые и воздушные ванны. Шеф. Нет, он всегда витает над облаками и оттого тоскует по грязи. И вся драма развертывается, вовлекаясь в символизм верха и низа, метафорически высокого и метафорически низкого. Бездна представляет собой материю, в которой увязают. Бездна – грязная материя. Агнесса восклицает. «Мои мысли больше не летают. Глина на крыльях, земля под ногами, и я сама. Я погрязаю, я увязаю. Помоги мне, Отец Небесный». Но как услышать эту отчаянную молитву? Как сын праха найдет слова, достаточно чистые, ясные и легкие, чтобы подняться над землей? Тот, кто пожелает пристальнее проанализировать эту драматургию стихий, поймет распри, в которых рождается живая судьба, уже в образах, вопиющих о невзгодах. Образы противостоят друг другу с чисто человеческими страстями. Кажется, будто человеческие муки становятся тяжелее, чернее, суровее, мутнее, словом, реальнее, если они выражаются посредством материальных образов через образы земли. И тогда земной реализм становится перегруженным. Грязь в поэтике Стриндберга – примета сверхнесчастья. Восьмое. Если земля предстает топкой, воля к копошению в земле немедленно обретает новую составляющую, сразу же наделяется новой двойственностью осмысления. И тогда возникает желание валяться в грязи, то есть воля, стремящаяся активизировать глубинно-материалистические ценности. Ланса дель Васта демонстрирует силу этого странного компонента, рассказывая о перевоплощении Вишну в дикого кабана. Ланса дель Васта, 1901-1981, французский писатель итальянского происхождения из княжеского рода сицилийских норманнов. Прошел посвящение в индийскую философию, паломничество к истокам, 1944. Стал последователем Ганди и основал светский орден Арш, занимавшийся пропагандой йоги, чтением Евангелия и утверждением непротивления злу насилием. Автор многочисленных эссе, путевых дневников, комментариев к Евангелию. Чтобы осуществиться в материи, необходимо погрузиться внутрь и добраться до глубин. И ради того, чтобы осуществить погружение, Бог не смог избрать лучшего орудия, чем воронка рыла. Ни у одного существа на свете зарывание в собственную массу не бывает более совершенным, чем у свиньи. Никто не обладает таким ожесточением в прожорливости. Никто, хрюкая и копошась, не испытывает такого голода, заставляющего вгрызаться и дальше. Разве в этом абзаце не содержится превосходное описание экстравертности прожорливости? Похоже, что образы взаимодействуют здесь в двух направлениях. Существо хочет зарыться в грязь и в собственную массу. Текст продолжается. «Суй же повсюду, свинья, бляшку своего носа и работай челюстями, ведь субстанциальный корень и трюфель сущности сокрыты еще ниже и еще глубже. И вот во времена, когда изначально воды простирали над миром свое бескрайнее покрывало, кабан Вишну погрузился в них наполовину. Чуть сухая душа стремится к песку. В новых диалогах любителей о временных предметах 1907-1908 Реми де Гурмон пишет, страница 153, «Песок, песок, мне по вкусу песок. Вот как, в нем можно валяться. Самое прекрасное в песке – это его бесплодие. Я знаю, что содержит земля, я не знал, что содержит песок. Ничто. Вот вам опередившее время неантизация с точки зрения Реми де Гурмона. Песок еще в большей степени ничто, нежели грязь. В песке он переживает интуиции сухой смерти. Моя голова и мое тело выдолбили себе ложе в песке, и я ощущаю себя лучше, чем мумия священного кота в ливийской пустыне. Я не шевелюсь». Страница 155. Гурмон Реми де, 1858-1915. Французский писатель, один из лучших критиков эпохи символизма. Автор знаменитой книги масок «Портретной галереи символистов». Может быть, с этим гимном первозданности грязи интересно сопоставить страницы того же автора, где он говорит нам о том, что грязь состоит из всего изношенного. В диалоге о дружбе Люк Дитрих и Ланса дель Васта пишут, что такое грязь? Это смесь всего, что выброшено, смесь тепловатости и влаги, смесь всего, что обладало формой и утратило ее, пошлая печаль, безразличие. И так можно написать басню под названием «Грязь городов и грязь полей». И тогда мы поймем, что дать линейное изложение любого осмысления означает потерять из виду полемические функции воображения. Отстаивая свои образы, воображение одушевляется беспредельным прозелитизмом. Убеждением живет в особенности литературное воображение. Зачастую воображение отстаивает безнадежные судебные дела. Шапталь цитирует химика, который даже в конце XVIII века не мог решиться на то, чтобы поверить, что городская грязь ни на что не годна и ничему не служит. Шапталь Жан-Антуан, граф де Шантлу, 1756-1832. Французский химик и политический деятель. Автор метода шаптализации вин, нового способа окраски хлопка, способствовал распространению индиго. В период консульства министр внутренних дел. Среди трудов «Элементы химии» 1790, «Искусство виноделия» 1801, «Химия в сельском хозяйстве» 1823. Он подозревает, что черная грязь, которую находят под мостовыми Парижа, состоит из графита, сформировавшегося по причине влажности. Подозревать ценность – вот тип воображения, каковой при наличии небольшого прилежания мог бы осветить взаимоотношения между интеллектом и воображением. Интеллекту тоже хотелось бы интересоваться не только фактами, но и ценностями. Химия в своих ранних формах была замутнена воображением ценностей. В скольких случаях ценность понижается ради того, чтобы впоследствии повыситься. Кардана, без всякого доверия следовавший алхимикам, пишет. Кардана Джараламо, 1501-1576. Итальянский медик, математик и философ. теоретик социальной реформы. В философии последователь Аристотеля и Авероиса. Больше всего прославился как алгебраист, изложивший современное ему состояние алгебры в книге «Ars Magna» 1545. Если серебро должно быть превращено в золото, необходимо, чтобы сначала оно было превращено в грязь с помощью царской водки, а уж потом серебряная грязь превратится в золото. Конечно, можно утверждать, что серебряная грязь всего лишь обозначает химический осадок. Историки науки только и занимаются, что функциями языковых значений. Но, прочитав этот текст внимательно, мы уразумеем, что убеждения Кардана не свободны от анеризма ценностей. Эти убеждения формируются в самой драме осмысления. Необходимо рискнуть серебром, чтобы добыть золото. Нужно преобразовать твердое серебро в серебряную грязь, чтобы получить шанс обрести в пониженной ценности порыв, который придаст золоту наивысшую материальную ценность. Мы непрестанно будем наблюдать, как в этом ритме ценностей одушевляется материальное воображение. Но, разумеется, настоящий фонтан ценностей мы найдем рядом с энтузиазмом. Достаточно просто вспомнить страницы из «Горы Мишле», проанализированные нами в «Воде и грезах». В грязевых банях Акви Мишле готовился обрести как бы первозданное здоровье. Поистине, это возвращение к матери, доверительное подчинение материальной мощи матери-земли. Все великие грязовицы земной стихии любят землю именно так. Они почитают глину как материю бытия. Блейк высказывается о глине матери в том же духе. «The matron clay» — то же самое говорит и Генри Таро. «Я проникаю в болото, словно в священное место». Вот где сила природы, ее костный мозг. Он предлагает почитать грязь, обогренную кровью многих топий. С какой радостной уверенностью, с какой неоспоримой радостью встретил бы Мишле любопытную информацию одного современного ученого. Доктор Гейнс Граупнер говорит нам, что грязевые ванны содержат гормоны допотопной пыльцы. Вот так исцелиться цветами далекого прошлого, возродиться с помощью канувших в лету весен – это великая истина, по меньшей мере, по действенности грез. Как только мы примем эти амбивалентные осмысленные образы, возродятся тысячи мелких систем ценностей, затерянных в текстах. Прогулка босиком по первозданной грязи, по естественной грязи, возвращает нас к первозданным контактам, к естественным прикосновениям. Так Фернану Леккену были ведомы мелкие заводи у речных берегов, бухточки со стоячей водой, где в грязи растут камыши. Ежеголовник любит неустойчивую движущуюся почву, крайнюю плоть земли, и я ощущаю под босыми ногами их корневища с толстыми узлами, словно вздувающиеся в этой плоти мускулы. Как лучше сказать, что земля — это плоть, и что она отвечает каждым мускулам человеку, ассоциирующему природу с собственной жизнью? Ким Редьярда Киплинга обретает родную землю, когда идет, растопырив большие пальцы ног и наслаждаясь путевой грязью. Ким вздыхает от ласк мягкой грязи, когда она струилась рядом с большими пальцами ног, между тем, как брызги, долетавшие до его рта, напоминали по вкусу баранину, поджаренную на медленном огне. Затем описания других яств разъясняют, на что похожи брызги, долетающие до рта. Но ведь то, что текст так быстро переходит от ласк грязи к меню хорошего завтрака, характерная черта, которую не применит углубить специалист по бессознательному. Можно бесконечно нагромождать тексты, где ценности друг другу противоречат, высказываясь и хорошо, и плохо о тени, о грязи, о мягком черноземе. Как только земля начинает твердеть, она становится менее пригодной для такого взаимодействия ценностей. Мы обязаны согласиться с тем, что, касаясь мягкой земли, мы касаемся чувствительной точки воображения материи. Приобретаемый здесь опыт отсылает к интимным переживаниям, к вытесненным грезам. Он вовлекает в игру древние ценности. Ценности одинаково древние как для человека-индивида, так и для рода человеческого. Подобные двояко древние ценности не столь многочисленны, как думают. Философы зачастую злоупотребляют параллелизмом между развитием индивида и развитием рода. Сознательное развитие едва ли подвластно такому параллелизму, тем более ценными являются образы, помогающие нам открыть исчезнувшее прошлое. Они дают нам возможность пережить нормальную сублимацию, сублимацию целебную, если только с ними имеет дело несомненный грезовидец.